Глава 28. Даша Рыбкина. Мы молча подошли к Ауди Яна. Признаться, меня немного удивило, что он до сих пор, учитывая свой новый социальный статус, ездит на старой машине. Год назад, во время нашей разоблачительной встречи, Крюков вел себя так, будто сам по меньшей мере миллиардер из списка Forbes, который относится к окружающим людям как к муравьям под своими ботинками. Поэтому такому крутому мужику разумно было бы пересесть на что-то более солидное из папочкиного автопарка. С самого унизительного дня в моей жизни прошел уже год. Казалось бы, все эмоции улеглись. Но нежданно-негаданно от нахлынувших воспоминаний что-то внутри сжалось от отвращения. Меня передернуло. Нехотя отворила заднюю дверцу авто, с каждой секундой все больше сожалея о поспешном согласии. Тихонько уселась, расстегнула сумку, чтобы достать наушники, как вдруг вздрогнула, услышав напряженный голос с переднего сиденья. «Я голодный как черт. Поедем перекусим, и я отвезу тебя домой». «Он вообще думает, что говорит?» Подняла голову. Наши взгляды встретились в зеркале заднего вида. По коже побежал ток. Острые мурашки зашевелились во всех уголках ослабевшего тела. Крюков изучал меня задумчивыми зелеными глазами, отчего сознание на доли секунды затуманилось. Я так и не научилась абстрагироваться от этого наглого, раздевающего, пронизывающего до костей и одновременно обжигающего, как адское пламя, взгляда. «Нет», — ответила тихо и решительно. «Ах да, забыл. Я же недостаточно хорош для тебя». В эту секунду внутри что-то взорвалось. Покрутила пальцем у виска и схватилась за ручку дверцы, чтобы скорее исправить это досадное недоразумение и покинуть машину, как вдруг раздался щелчок. «Зачем ты заблокировал двери?» — выкрикнула раздраженно. «Я не собираюсь по второму кругу выслушивать бред сумасшедшего. Сожалею, что согласилась. Просто не хотелось устраивать сцен в такой трепетный момент. Дай мне уйти, пожалуйста». Еще раз силой надавила на ручку, но она по-прежнему не поддалась. «Сиди и слушай. Ты реально думаешь, что после такого события я тут решил к тебе подкатить? Может, возомнила, что я все еще по тебе сохну, а, королева бензоколонки? Я просто предложил заехать поесть, так как хорошее кафе тут буквально за углом. Но ты же у нас особо голубых кровей. С бывшими тату-мастерами не якшаешься». «Не якшаюсь. Ты прав. Переживи это уже как-нибудь». Не желая продолжать эту деструктивную беседу, я вставила в уши наушники, откинула голову на спинку сиденья и прикрыла глаза, чтобы не только его не слышать, но и не видеть. Я словно перенеслась в другое измерение, глубже забираясь в собственную скорлупу. Вот только болезненные ощущения никак не давали расслабиться. Глотать становилось больно до слез. Минут через 15, когда машина неожиданно затормозила, я приоткрыла один глаз, разглядев в заиндевевшем окне вывеску кафе. Мы остановились около окна раздачи, прибавила звук, возвращаясь в свое пятое измерение, как вдруг личное пространство было нарушено. Крюков вложил мне в руки картонную коробку с чем-то съестным, а точно такая же уже покоилась на пустом пассажирском сиденье рядом с ним. Судя по тому, как шевелились его губы, Ян сопроводил это действие какими-то словами. Выдернула один наушник, пытаясь прислушаться к тому, что он говорил. «По твоей вине мне придется сегодня ужинать гамбургером и картошкой фри», — протянул он с издевкой. Мое ангельское терпение окончательно лопнуло. «Думаешь, мне есть дело до того, чем будет ужинать грязный, лживый, необразованный тату-мастер?» Холодно выплюнула, борясь с раздирающей горло болью. Щеки пылали, а на спине выступила испарина. «Похоже, этот Новый год я встречу не только в гордом одиночестве, но еще и с ангиной. Прекрасно!» «К твоему сведению, я открыл еще один бизнес и даже поступил на заочку. Так что от греха подальше лучше закрой свой красивый рот, иначе я заткну его тебе чем-нибудь другим». Крюков сально ухмыльнулся, вызывающе облизнув нижнюю губу, на что я демонстративно вернула наушник на место и, прибавив звук, перевела взгляд на окно. «Тату-мастер или бизнесмен — неважно. В первую очередь, этот человек был для меня лживым предателем, и я ощутила кайф, обнаружив в его взгляде бешенство». П. приоткрыла глаза, пытаясь осмыслить, где нахожусь. Размытые события последних часов стали по крупицам собираться в голове в одну четкую картину. Вот мы с Милой чаевничаем и весело болтаем на кухне, а спустя считанные минуты уже мчим в роддом, проходит еще несколько часов, и счастливый Демид сообщает, что у них родилась дочка, а потом посмотрела вперед, вздрогнула, не обнаружив его на водительском месте. Резко повернула голову и врезалась взглядом в задумчивые глаза. Ян сидел в каких-то жалких сантиметрах от меня и смотрел неотрывно, так будто забывал моргать. Бегло перевела взгляд на часы, находящиеся на приборной панели, и обнаружила, что уже почти 10 вечера. Я провела в отключке минут 20, а что в это время делал он? Неужели сидел и пялился? От этой мысли по спине пробежал холодок. «Приехали», — глухо бросил Крюков, продолжая травить меня своим странным взглядом. Не в силах говорить, я медленно кивнула, а затем открыла дверцу, вылезая из автомобиля на декабрьский мороз. «Я провожу до квартиры», — спустя секунду раздалось за спиной, заставив меня обернуться. «Не вздумай! Кого мне и стоит опасаться, так это тебя!» Гневно сверкнула глазами, посылая в него убийственный разряд в 220 вольт. Как назло, в этот момент из соседнего подъезда вывалилась громкая компания подвыпивших ребят. Бывший босс злорадно ухмыльнулся, глядя на то, как я открываю ключом тяжелую уличную дверь. Обессиленно покачала головой, когда он резво протиснулся вперед, залетая в подъезд раньше меня. Ян быстрым шагом преодолел лестничные пролеты, и когда я наконец-то доковыляла, уже дожидался около входной двери. «Доставил королеву в целости и сохранности», — бросил издевательски, доставая сигарету. Опустошенно прислонилась к стене, не в силах справиться с нарастающей пульсацией в висках. «Очень мило с твоей стороны. Королева это оценила. А теперь выполни-ка мою последнюю волю. Поезжай к своей девушке, которая привыкла закрывать глаза на твое скотское обращение, и навсегда забудь дорогу сюда». «О чем ты?» — спросил он, напряженно хмурясь. В прищуренных зеленых глазах вспыхнуло непонимание и что-то еще, чего я не успела разглядеть. «Я о том, что ты как был татуированным дураком, так им и остался. И никакой бизнес-шмизнес твоего папаши этого не изменит». Всматривалась в его непроницаемое лицо, а тело прошибал озноб. «А еще я мечтаю, чтобы ты навсегда разругался с Демидом и больше не принимал участия в жизни их семьи. Прямо загадаю это желание на Новый год. А вот теперь прощай». В два счета распахнула входную дверь, залетела в квартиру и стремительно закрылась на все замки. Ян Крюков. «Вот тебе и Даша». Секунду назад я вновь глядел в эти невозможные светло-голубые глаза, начиная уходить под воду. Даже когда ее сахарный рот выплевывал в меня самый отборный яд, забыл обо всем. Отключил мозг, дал ему прикурить и нырнул с головой. Уже не важно, что в прошлый раз чуть не утонул. Мое персональное проклятие. Казалось, я перестал вспоминать о ней. Вернее, стал делать это не так часто, с передышками. Правда, так и не прекратил сравнивать всех своих подружек с этой ледяной стервой. У этой не так блестят волосы, а эта слишком широко открывает рот, когда смеется, а с этой... Специально придумывал, что со всеми ними не так. Научился не думать о ней днем. Оставалось только искоренить привычку ложиться в постель и с видом шизофреника отвечать на вопрос: «А что бы сказала Даша, если бы узнала о моих успехах?» На автомате вышел на улицу, вновь забираясь в свою тачку. Нужно было успеть заехать в тату-салон, забрать кое-какие документы. Договорились с Леской, что она дождется. Глянул на часы. Начало 11-го. Они как раз сейчас должны были закрываться. Нервно дернулся, когда в кармане джинсов резко завибрировал мобильный. Бросил усталый взгляд на включившийся экран и тут же принял вызов. «Демид, у вас все нормально?» Напряженно спросил, потирая кончиком пальца пульсирующий висок. «Привет еще раз. Да, кажется, я забыл зарядку у тебя в тачке. Можешь глянуть?» «Конечно». Окинул усталым взглядом салон. «Ага, валяется на полу. Могу завести через час?» «Я твой должник. Какие проблемы? Сочтемся». «Ян, чего еще?» «Ты подвез Дашу?» — склонил голову, подавив обреченный вздох. «Подвез, подвез. Даже проводил до квартиры. Только королева, увы, не оценила моего благородного порыва». Истерично рассмеялся, вспоминая ее красивое гневное лицо. На том конце повисла пауза. «Ты реально дурак!» Неожиданно выдал Страхов, на что я восторженно присвистнул. «Если еще кто-то сегодня скажет мне, что я дурак, реально поверю и даже не буду спорить». «Спасибо, братишка», — резюмировал с горечью. «Сколько лет ты потерял, игнорируя своего отца? 7? 8? Или даже все 10? И кому от этого стало легче? Сейчас же прекрасно общаетесь». «При чем здесь отец? Страхов, у тебя что, от счастья поплыли мозги?» Процедил сквозь зубы. «Если любишь, тогда бейся. Хватит страдать. Кто-то же из вас должен быть умнее», — подначивал лучший друг, заставив меня тихо выругаться. «Ты не понимаешь, она с самого начала считала меня недостойным тупым отбросом. Какая может быть любовь? Мила тоже раньше была обо мне не самого лучшего мнения, а теперь мы семья». «Докажи обратное! Стань для нее всем! Замени ей всех в конце концов и сделай так, чтобы у нее не осталось выбора! Просто возьми и сделай!» «Демид, ты о чем?» — спросил глухо. «О том, что ты так на нее смотришь, что всем окружающим становится неловко в вашем присутствии. Или хочешь, чтобы получилось как с отцом? Ведь может действительно стать слишком поздно». Страхов резко отключился, а я шумно выдохнул. Легко советовать, когда не знаешь ситуацию изнутри. Да и Мила полная противоположность Даше. В голове все вроде только стало устаканиваться, как вдруг холодные светло-голубые глаза напрочь сорвали предохранители. Трудно было сдержать себя, зная, что эта неприступная королева ночует одна. Легкого движения моей ноги хватило бы, чтобы не дать этой чертовой двери закрыться. И плевать на исход. В отделение. В психушке. Все бы отдал за одну только дозу сладких стонов в мой рот или диких криков и нашего пота, смешанного с кровоточащими от укусов губами. Меня торкало рядом с ней. Чувствовал себя проклятым чудовищем, у которого рядом с этой красавицей прорастали наружу все клыки. Или садовником перед самой колючей нежной розой. А когда она уснула, еле-еле заставил себя сдержать внутреннего монстра. Стоило только глянуть на ее хрупкий беззащитный лик, как он уже вовсю точил когти, пытаясь вырваться на свободу. Даже пересел на заднее сиденье, чтобы не пропустить ни одной эмоции усталого бледного лица. Я любовался спящей Дашкой, зная, что магия развеется. Стоит только ледяной красавице открыть глаза.